Глава 24. Кого боги ненавидят, умирает с трудом. Сочинение Ф. Ански. Оказалось, что доктор был прав. Франку становилось заметно лучше, бесспорно лучше, когда он отлежался в обитой ситцем койке в маленькой гостиной, обросшего розами домика в Гернси. Боли в области сердца, благодаря разумному вмешательству врача, прекратились совершенно. В немного дней он почувствовал себя гораздо бодрее и надежнее и все время не спускал глаз с двери, каждую минуту ожидая, что вот она откроется и войдет нежная молодая фигурка его жены, с которой он так долго и жестоко был разлучен. Да, Финелла была уже на пути к нему. Он увидит ее, возьмет ее на руки. Еще целые годы предстоят им счастье, в которое все уладится, все забудется. Конечно, пароход должен прийти сейчас. Но что это за звук? Он не обманулся. Извне доносятся легкие шаги по песку. Она приехала, она здесь, через секунду она будет возле него. Дверь тихо отворилась, он встал на ноги, подавляя крик радости, и в следующий затем момент тяжело опустился назад со вздохом невыразимого разочарования. Женщина, стоявшая у двери, поблекшая своей южной красотой, была не Финелла. Это была Люсиль де Винии, которую, как он воображал себе, он видел потопленную зеленой волной в объятиях своего неистового полного мести мужа с кинжалом, глубоко пронзившим ее сердце. Удивлен он был страшно. Прошло много времени, прежде чем он мог подобрать подходящие выражения. «Ведьма! Чертовка! Дьявольское отродье!» — застонал он. «Как ты попала сюда? Тебя и море не берет!» «Ах, Франк!» — отвечала она сладко музыкальным упреком. «Я вовсе не ожидала от вас такого вопроса, не говоря уже о его форме. Кому же и знать, как я избавилась от неминуемой гибели, если бы вы не спасли мне жизнь?» «Я? Я спас тебе жизнь?» С весьма естественной дикостью заорал он. «Вы забыли скорее, чем я. Я до сих пор еще помню всю сцену. Мой ужасный муж все ближе и ближе подходил ко мне. Стальной клинок ножа уже касается моей груди. Вы лежите на скале в 30 шагах выше нас, смотря на нас страшными глазами. А, какими страшными! А затем, не сказав ни слова, вы внезапно спрыгнули вниз и стали между нами, с неестественной для вашего положения силой схватили моего вероятного погубителя и бросили его в море одной рукой, а другой поддержали меня, чтобы я не упала в обморок, а затем, точно во сне, вы стали подниматься на утес. Неужели не помните?» Франк закачал головой. Об этом он ничего не знал. А это было действительно так. Читатель, которому уже известна его склонность к гипнотическим трансам, этому не удивится. В одном из них, как известно, он убил человека, в другом спас жизнь, и в том и в другом случае с одинаковым отсутствием воли и сознания. Даже и теперь он не верил ей, тем более, что не получил удовольствия от такого ее безвременного воскресения. Однако она стояла здесь живая. Кто-то спас ее, и тотчас же ему пришло на ум, что этим он может, по крайней мере, воспользоваться хотя бы для того, чтобы выяснить один факт, стоивший ему в последнее время стольких беспокойств. Она или не она написала то таинственное письмо в Persons Row? Если она, то чем она докажет невиновность Финеллы в убийстве графа де Мюрже? Несмотря на свою внутреннюю уверенность в жене, он не мог не хотеть того, чтобы ее милая маленькая ручка была не запятнана даже законным убийством. Это была слабость, без сомнения, но человек создан из предрассудков, с которыми ничего не поделаешь. — Люсиль, — сказал он отрывисто, — вы никогда не были ко мне хороши. Вы старались изо всех сил разлучить меня с женой. Вы умышленно похитили моего сына Ронни. Вы засадили меня в сумасшедший дом, и я сильно подозреваю, что вам известно более, чем кому-нибудь другому, о пожаре, погубившем Даник и большую часть его команды и пассажиров. И все-таки, Люсиль, я думаю, что в вас еще тлеется искра женской правдивости, вопреки всему. Ради этой искры торжественно заклинаю вас. Скажите мне, если вы надеетесь еще на пощаду, вы или не вы написали ко мне письмо, подписанное так: «Некто, знающий правду». — Я, — отвечала она, — я знаю правду. Я пришла сюда с твердым намерением рассказать ее вам. — И вы можете оправдать Финеллу? — спросил Франк. — Я прощу вам все, что вы сделали, только говорите, Люсиль, говорите сейчас же, не томите меня. — Подождите, — отвечала она спокойно, но почти хрипя. Способны ли вы узнать всю правду? «Способен ли?» — воскликнул он. «Если только не Финелла заколола графа, то что мне до того, кто другой нанес фатальный удар?» Люсиль де Виньи улыбнулась мрачной таинственной улыбкой и медленно сказала: «Даже если бы это были вы...» Франк Онслау откинулся назад. Губы его посинели и задрожали. «Это ложь!» — прохрипел он. «Жестокая ложь!» «Это правда, мой бедный Франк. Я могу доказать это». Теперь, как уже рассказано ранее, это было ее простой догадкой. Вопреки своему сообщению в письме, ее не было вовсе в коридоре проспект-отеля, когда произошел трагический случай. Наоборот, она, быть может, больше всех была поражена на следующее утро исчезновением Франка. Только впоследствии уже ее женская догадливость по частицам дошла до разрешения загадки. Однако ее рассказ произвел страшный эффект. «Докажите», — недоверчиво повторил он. Увидав, что граф де Мюрже вошел в номер к Финелле, я пошел прямо к себе. В бесчувствии я просидел до зари, да, Люсиль? — И на заре вы удрали, — тихо сказала мадам де Виньи. — В Париж, — огрызнулся он, — не далее. И не удрал, а по обыкновению путешествовал. Однако же вы оставили жену одну и для судебного следствия, и для суда. Я узнал об этом несколькими неделями позже, когда лорд Кэстлитон показал мне газеты. Не знали про сенсацию, взволновавшую всю Англию? Париж ведь не Камчатка, милый Франк. Английские газеты в каждой гостинице. Я был болен, отвечал он, ослабев. Или же несколько недель проплавал по Бискайскому заливу, а, может быть, и то, и другое, не знаю. Даже его больному и возбужденному уму его история начала казаться шаткой и невыгодной. «Но ведь моя жена, — настаивал несчастный Франк, цепляясь за надежду, — сама же на предварительном следствии и на перекрестном допросе уверяла, что совершила преступление для самозащиты. При всех ошибках Финеллы я никогда не считал ее способной на прямую ложь. Что вы на это скажете, Люсиль?» «Я иностранка», — холодно отвечала она, — «совсем не знакома с вашим уголовным судопроизводством. Все-таки я всегда понимала, что люди, обвиняемые в таких преступлениях, могут и не давать объяснений в свою защиту. Может быть, я и не права». Дьявольская вероятность возражений Люсиль разрушило для Франка последнюю надежду, так как с законами своей родины он был знаком. Я совершил это преступление. Я должен был совершить его. Но что мне теперь делать, Люсиль? Ее лицо, уже не первой молодости, преобразилось нежностью. Она бросилась к нему и положила ему на плечи чудные свои ручки. «Я научу вас», — сказала она со своим низким, воркующим акцентом. «Если вы останетесь здесь, все пропало, в особенности после вашего безрассудного визита к инспектору Брауну в Скотленд-Ярд, когда перед этим за вами была послана сыскная полиция. Не пройдет и года, а может быть и месяца, как они разыщут вас, даже на таком уединенном острове, как Гернси. И что вас защитит? Как жена, она не может давать показания о вас, что и вам известно без сомнения. Одна только я знаю вашу вину. Но неужели же я выдам вас? Я люблю вас, Франк. Я всегда любил вас, даже тогда, когда, казалось, вы были мне ненавистны. А теперь, когда вы спасли меня от ужасной смерти, о, мой милый, мой хороший, как я могу покинуть вас? Нет, бежим со мною, бежим в Южную Африку, где общество свободнее и здоровее, чем здесь, и где нет предрассудков. Пойдем, Франк, пойдем, иначе будет поздно. Несчастный бился на кровать. Он не любил этой женщины даже пассией, заслуживавшей имени любви, но он был в ее власти. И как может он теперь смотреть в лицо своей милой невинной Финелли с сознанием, что убийцей был он сам? Он не знал, что делать. И в это время раздался стук в решетчатую дверь, заставившую их обоих вздрогнуть. «Полиция!» — прошептала Люсиль де Виньи. «Уже!» «Скорее спрячься, Франк!» Но Франк Онслау не потерял своего мужества. Он выпрямился во весь рост с гордым достоинством. «Скрываться не в моем обычае, Люсиль», — ответил он. «Пусть они берут меня. Я готов искупить последний остаток моей несчастной, дурно израсходованной жизни». И при этих словах дверь отворилась, но полиция не вошла. Вошла Финелла в своем хорошеньком светлом платье. По ее щекам был разлит теперь непривычный уже для нее румянец, и в ее темных, как у газели, глазах блистал прежний счастливый, зловредный огонек. По дороге она болтала и смеялась с Джессентом, рассказывая ему, как она очаровала пароходного буфетчика, с обычным чистосердечием, почти позабыв, на какое мрачное известие она сюда прибыла. Темное, чисто выбритое лицо Джессента с неизменным выражением и с крепко стиснутыми губами склонилось к ее нежному плечу. Но при виде мадам де Виньи, своего старого врага, все веселье и детская невинность милого смелого лица Финеллы внезапно пропали. Ее темные глаза загорелись, как у тигра. Франк хорошо помнил это. Она стиснула свои чудные розовые губы. «Кажется, я здесь лишняя», — холодно сказала она. «Я не знала, что вы уже можете принимать к себе визиты, лорд Фрэнсис. Мистер Джессинт, уведите меня отсюда». «Финелла!» — вскрикнул в агонии Франк. «Дай мне объяснить! Это ведьма, эта лгунья дьяволица пришла сюда, чтобы убедить меня, что это я! Я своей рукой убил графа де Мюрже! Скажи мне во имя жалости, что, по крайней мере, хоть ты этому не веришь!» «Раз в жизни», — отвечала Финелла со своей прежней легкомысленной дерзостью, — «мадам де Виньи сказала правду. Мой милый Франк, если бы было возможно, но не могу. Я видела это собственными глазами. При этих ужасных словах несчастный Франк зашатался. «Моя жена! Она говорит, что сама видела, как я совершал преступление! Как ты должна презирать меня, Финелла? Как ты должна ненавидеть меня?» «Но я не презираю тебя, Франк», — горячо уверяла она его. «Я до последней минуты не ненавидела тебя, бедный, несчастный малый, потому что, о, слушай, Франк, когда ты убивал его, по выражению твоего лица я знала, что ты был под влиянием гипноза и поэтому ни морально, ни легально не ответственен в своем поступке». Франк отер себе лоб. Страшная тяжесть свалилась у него с сердца. «Так оно и есть», — сказал он медленно. «Я чувствую, что не совершил бы такого преступления в здравом состоянии, не удержав о нем хоть какого-нибудь воспоминания. А теперь», — прибавил он печально, «если меня привлекут к ответственности, кто может засвидетельствовать о моей бессознательности? По крайней мере, не ты, Финелла. Мадам де Виньи говорит это». «Да-да», — заговорила в первый раз Люсиль, — «вы его жена, леди Фрэнсис. И закон не признает ваших показаний. Некому доказывать ее, и что его ожидает, предоставляю догадываться вам». «Простите, пожалуйста», — возразил Джессинт, медленно выступая вперед. «Есть некто. Лорд Кеслетон. После он мне все рассказал. Оказывается, мой милый Онслау, что он видел потом точно такой же приступ, испытанный вами. Вы наносили удар бешено, не разбирая, и в то же время не сознавали своих поступков». «Еще убийство? О, несчастье! Страшное, безнадежное несчастье! Быть запятнанным в таких кровавых деяниях и так поздно узнать о них! Джессинт, я сойду с ума!» «В этом нет нужды, мой милый», — отвечал ласково адвокат. «К счастью, в этом последнем случае у вас было не опасное оружие, сверток бумаги. И будь у вас под руками жертва, которой, к счастью, тоже не было, то последствия могли быть хуже». Лицо Франка прояснилось. Он мог теперь обнять жену с чистой совестью, и он бросился к ней с распростертыми объятиями. «Райт!» — воскликнул он. «Финелла!» «Догги! Мой милый Догги!» — звучал ответ, и они бросились друг к другу. Джессинт отвернулся. Простим его, читатель, если в этот последний момент примирения его сердцу больно и тяжело было видеть счастье, созданное его же руками. Преданный друг, полный самообладания, знаменитый адвокат, он еще далеко был не ангел. Но звук старых любовных названий, названий, прочтенных ею на конверте, возвращенном в Чиддингфорд из отделения мертвых писем, казалось, приводил Люсиль де Виньи в бешенство, которое под стать разве только врагу. Надо отдать ей справедливость. Она любила этого человека со всем пылом страстной, неудержимой натуры. Она потеряла его, когда он был уже у нее в руках, и теперь он снова выскользнул из ее рук и что-то подсказывало ей, что уже навсегда. «Очень мило, мой друг», — сказала она с горьким, полным ненависти и отчаяния смехом. «Вы невинны, боже мой! У вас есть свои собственные защитники, не правда ли, которые соединяют свои адвокатские обязанности с плаванием по морям? Но как вы их зовете? Я позабыла что-то». «Весьма возможно, что вы разумеете моряков, мадам», — огрызнулся мрачный Джессинт. «Моряков, пожалуй, да. Да, хорошо придумана для них историка, для ваших моряков. Или еще того лучше, для ваших сыщиков. Я слышу их, они уже здесь. Посмотрим, что-то они скажут вам». ее чудесный инстинкт не обманул ее. Почти вслед за ее словами два человека в полной форме вошли в комнату. У них были собачьи, выискивающие острые глаза. Один держал в руках пару ручных кандалов. «Вот человек, которого вы разыскиваете!» — закричала Люсиль, указывая на Франка, который посреди комнаты спокойно ожидал ареста. «Ах, мой бедный Догги! Настал и ваш черед!» «Виноват, мадам», — сказал один из сыщиков, грубо набрасывая кандалы на нежные руки Люсиль. «Но вы та самая особа, которую мы разыскиваем. Вы уж довольно часто ускользали от нас, а теперь, я думаю, мы вас сумеем поберечь». Мадам де Виньи изменилась в лице. В первый момент она, казалось, придумывала сопротивление, а потом подчинилась и последовала за арестовавшими. На пороге она остановилась и взглядом, полным ненависти, посмотрела на оставшихся. «Хорошо же!» — огрызнулась она и с неописуемым презрением вышла из комнаты подальше от людей, которым она принесла столько несчастий. Как только она ушла, Франк внезапно вспомнил и спросил: «А где же Ронни? Где же мальчик Финелл? Не болен ли он опять? Говорите мне все, я снесу это». «Ронни?» — отвечала спокойно, улыбаясь Финелл. «Ронни здоров, но только он попросил позволения въехать в комнату на козе». «На что такое, Франк? Ты опять нездоров?» «Нет», — слабо проговорил Франк. «Нет, только эти новые неприятности. А у нас их было так много». «Теперь они уже все покончены», — отвечала она весело и доверчиво. «Все покончены. Сейчас приедет Ронни, и мы все втроем заживем веселой жизнью. А бедный мистер Джессинт, которого я к стыду своему все время держала при себе, возвратится обратно к своим суду и клиентам». «Да», — горько сказал Джессинт, — «я уйду. Я слишком уже долго не видал их». Таков был для него конец. Он больше уж был ей не нужен. Он больше уж не увидит ее, он уйдет. Но прежде чем исполнить свои намерения, он был поражен внезапной переменой, происшедшей в лорде Онслау. Пораженный выше слов, он увидал, как тот ухватился руками за голову, быстро перевернулся вокруг себя три раза и тяжело упал на проволочную корзину, полную гиацинтов во всем цвету, которую он увлек за собою при своем падении. Все кончено. Продолжительные душевные тревоги, возбуждение от возможных происшествий последних месяцев и в особенности последнего часа привели потрясенную жизнь Франка Онслау к неожиданному и трагическому концу. И тот, кто лежал теперь между разбросанными луковицами и измятыми цветами, среди рассыпанной земли и разбитых цветочных горшков, был уже бездыханным трупом. Финелла не плакала. Горе ее было сильнее. Она стояла в оцепенении, удивляясь тому, что с ней случилось, и что она все еще была в состоянии мыслить об этом. Джейсон со своим вечным тактом и спокойствием пришел к ней на помощь. «Это не место для вас теперь», — сказал он грустным, но ласковым голосом. «Позвольте мне увести вас, Финелла». Финелла последовала за ним. Она уже так часто подчинялась ему за последнее время, что его слова показались ей совершенно естественными. Только когда она вышла на свежий воздух и на солнечный свет, она посмотрела на него детскими, вопросительными глазами. «Куда мы идем?» — спросила она полубессознательно. «Встречать Ронни на его козе», — отвечал он. «Это может показаться странным, Но подобное простое замечание придало бодрости Финелли. Пройдет некоторое время, недели и даже месяцы, прежде чем счастье снова вернется к ней, и она снова почувствует себя такой, какой была прежде. Она сознавала это. А что счастье все-таки не минует ее, что в один прекрасный день, рано или поздно, а она забудет все эти муки и треволнения, она это знала так же хорошо, как и то, что шла сейчас по дороге, опершись о могучее плечо Клитера Джессинта. И они пошли навстречу Ронни. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читал Александр Бурдуков.